Он дважды направлял президенту Кеннеди протесты против вмешательства в дела Кубы. В своих воспоминаниях Хрущев еще раз подтверждает, что впервые идея размещения ракет на Кубе пришла ему во время визита в Болгарию в мае 1962 года. Он считал, что американцы никогда не смирятся с режимом Кастро. Они боялись, так же, как мы надеялись, что социалистическая Куба станет примером для других латиноамериканских стран. Поэтому они были готовы на крайние меры. Этим, по словам Хрущева, было продиктовано его решение разместить ракеты, чтобы предотвратить нападение Соединенных Штатов на Кубу. Он понимал, что прежде всего необходимо переговорить с Кастро, объяснить нашу стратегию и получить согласие кубинского правительства. Хрущев думал так: если мы успеем установить ракеты, американцы дважды подумают, прежде чем применить свои военные методы. Он понимал, что Америка может уничтожить некоторые из ракетных установок. Однако даже если сохранится десяток ракет, этого будет достаточно для ответного удара. Таким путем, по его мнению, можно поставить Америку в тяжелые условия, поскольку под угрозой разрушения будут деловые и промышленные центры Соединенных Штатов. Хрущев даже упоминает в своих мемуарах, какие центры он имел в виду держать под прицелом. Это Нью-Йорк, Чикаго, другие промышленные города. Что касается Вашингтона, то о нем говорить нечего, поскольку это маленькая деревня. Америка, пожалуй, никогда не имела такой реальной угрозы быть разрушенной, как в этот момент, замечает Хрущев. Итак, Хрущев в течение Карибского кризиса и непосредственно после него, а также в своих мемуарах, настаивает, что единственной целью размещения ракет на Кубе была ее защита от американского вторжения. Об этом же неоднократно заявлял во время январской конференции по Карибскому кризису в Москве и сын Хрущева Сергей Никитич. Я позволю себе усомниться в таком объяснении. Доступ к информации в период Карибского кризиса и тщательное изучение материалов впоследствии привели меня к другому выводу. Размещение ракет на Кубе преследовало по меньшей мере две цели. Об одной из них справедливо и настойчиво говорил Хрущев – это защита Кубы. Правда, такое утверждение может быть подвергнуто сомнению, поскольку сами кубинцы о подобной форме защиты – не просили. Напротив, у них была уверенность, что они дают согласие на размещение ракет не в своих интересах, а для укрепления обороны СССР и других социалистических стран. Для кубинцев, как и для всех других, было понятно, что создание ракетно-ядерной базы на острове, расположенном всего в 90 милях от Соединенных Штатов Америки, многократно увеличивает риск американского вторжения. Думается, что, идя на такой риск, Хрущев одновременно преследовал и иную цель, а именно изменить стратегический баланс сил между СССР и Соединенными Штатами, дать Соединенным Штатам почувствовать, что испытывали советские люди на протяжении многих лет холодной войны, будучи окруженными со всех сторон американскими базами, продемонстрировать советскую мощь и создать условия, если не военного, то политического паритета. Конечно, Хрущев и в мыслях не имел нанести ядерный удар по Соединенным Штатам, не говоря о том, что это абсолютно не отвечало целям его политики, его характеру. Он прекрасно понимал, что ответным ударом Соединенные Штаты Америки сумеют разрушить Советский Союз и уничтожить больше половины его населения. По моему мнению, у Хрущева было совсем другое на уме, добиться новых условий переговоров с Соединенными Штатами, создать возможность для достижения равноправного компромисса. Он хотел таким